Стивен довольно много ездил по командировкам, и в такие дни Адриана спокойно оставалась в редакции допоздна. Стивен вернулся в 2 часа, усталый, потный, но сияющий. Он был доволен победой над Харвием, пусть даже соперник был не очень силен. Он совсем не в форме, и после 2-го сета признался мне, что курит. Ему, дураку, повезло, что с ним на корте не случился сердечный приступ. «Надеюсь, ты его щадил?» — спросила Адриана из кухни, готовя Стивену лимонад, хотя и так догадывалась, что ответ будет отрицательным. «Он этого не заслуживал», — усмехнулся Стивен. «Этому лопуху нечего делать на корте». Салат был уже приготовлен. Адриана подала его вместе с лимонадом и сообщила мужу, что вынуждена до вечеринки съездить на работу. Стивен не возражал. Сообщение о необходимости прибыть на ночной выпуск тоже не вызвало у него особого возмущения. «Окей, меня кто-нибудь из приятелей подбросит до дома. Можешь взять мою машину». «Если хочешь, я заеду за тобой», — предложила Адриана, виновато посмотрев на супруга, и добавила. «Мне, правда, очень жаль». Если бы все были на месте, и режиссер не заболел? Нет проблем. Если ты отлучишься ненадолго, этого могут и не заметить. Тогда вообще все будет прекрасно. На этот раз Адриана вопросительно взглянула на Стивена. Почему тебе так важна эта вечеринка, милый? Намечается что-то важное, о чем я не знаю. Может, очередное повышение, подумала она. Стивен на мгновение состроил загадочную мину, а потом ухмыльнулся. «Если сегодня все пойдет хорошо, может, мне удастся заполучить в клиенты фирму «Имфак». На прошлой неделе я получил доверительную информацию, что им не нравится их нынешнее агентство, и они потихоньку подыскивают другое. Я им уже звонил. Майк этим очень заинтересовался. Может, он даже в понедельник пошлет меня в Чикаго встретиться с ним». «Господи, это же богатейший клиент!» Даже Адриану это впечатлило. Фирма «Имфак» была одним из крупнейших рекламодателей в стране. «Да, именно так. Возможно, мне придется провести там всю неделю. Но, думаю, ты согласишься, что игра стоит свеч». «Да, конечно». Адриана присела на стол и внимательно посмотрела на мужа. «Необыкновенный человек». В свои 34 года он добился многого, но не собирался останавливаться на достигнутом. Стивен тем более был достоин восхищения, что вышел из низов и все сделал сам. Адриана пыталась в свое время обратить на это внимание родителей, но те, казалось, решили игнорировать его положительные качества и твердили лишь о его чрезмерной амбициозности и эгоизме. Как будто было преступлением стремиться к успеху, продвижению. По крайней мере, она так не думала. Имеет же он, в конце концов, право претворять в жизнь свои желания. Он испытывает потребность в победах. Порой Адриане даже было его жаль, потому что из-за этого он очень болезненно переживал поражение, даже в теннисе. Когда Адриана уезжала на работу, Стивен снова был на корте. Она пообещала заехать за ним ровно в 7. В условленное время Стивен ждал ее, симпатичной, в новом блайзере, белых брюках и красном галстуке, подаренном Адрианой. Выглядел он великолепно, что не преминула отметить супруга. Вид Адрианы тоже понравился Стивену. Изумрудно-зеленый шелковый костюм, подходящий по цвету туфли, а недавно вымытые волосы поблескивали, словно полированный агат. Садясь со Стивеном в Порше, она заметила, что муж рассеян и немного нервничает. Но перспектива контракта с фирмой «Имфак» объясняла его состояние. По дороге в Беверли-Хиллз Адриана болтала со Стивеном о всяких пустяках, но, увидев дом, который был целью их поездки, приумолкла. Столь сильно он производил впечатление. Майк Джеймс был боссом Стивена, а его жена – самым модным и дорогим художником по интерьерам в этом престижном пригороде Лос-Анджелеса. В тот вечер хозяева справляли новоселье. Адриана была наслышана о многомиллионных ремонтных работах, которые вели здесь несколько месяцев, но увиденное превзошло ее ожидания. На торжестве присутствовало не менее 200 гостей,